Нетерпение. Шумгам в долине стоял приличный. Худо суетились в новой части лагеря, обустраивая временное жилье, возводя шатры, перетаскивая тюки, разводя костры, то и дело натыкаясь друг на друга. Настилы из скрепленных досок, ведущие от шатра к шатру, уже почти целиком ушли в истоптанную, изрытую сотнями копыт землю, а рядом в грязи валялись обрывки веревок и кожи, лоскуты, начисто обглоданные кости и гнилая солома. Время от времени вспыхивали ссоры из-за украденного ремня или пригоршни наконечников для стрел, которые обычно глушились диким ревом десятников, следивших за порядком. Из установленных в разных частях лагеря кузниц доносился шум мехов и мерные перезвоны молотов. В воздухе царствовал запах серы, к которому добавлялись ароматы мокрой прелой шерсти, гари и нечистот. Военный лагерь, прибытие пополнения, нечисть, что еще сказать? Тут точно не фиалками будет пахнуть, и паркетных расшаркиваний не дождешься, тем более, что войско состояло из худов и бедаков. Походная жизнь закаляет, а бездействие распаляет. Отсюда и ор, и крики, и частые драки. Впрочем, у людей в подобных лагерях не намного лучше. Выделенную им часть долины рогатая нечисть загадила страшно. Худо по своему обыкновению повырубали все деревья, вытоптали всю траву, испоганили все ручьи, питавшие здешние водоемы, превратив даже саму землю в некое подобие мерзкого черного болота. В такой грязище они чувствовали себя как дома. А вот Огнегору было неуютно и противно. Несмотря на то, что колдуну было к походной жизни не привыкать, всему есть предел. Слушая доклад, приведшего худом подкрепление смаги, Огнегор медленно и одобрительно кивал, приладив к носу надушенный лавандой платок. «Две сотни общим числом», — бесстрастно говорил еретник. «От самой Лысой горы прошли без происшествий, были осторожны, укрылись волжбой, русичи обходили десятой дорогой, разъездов избегали, к городам и крепостям не подходили, двигались спешно. Все, как вы велели». Словно бы восковое лицо смага прятал в тени глубокого капюшона. В отличие от низших упырей, апиры солнца не боятся, но оно им неприятно. Слезит глаза. «Неужели все так гладко прошло?» — прищурился чародей. «Даже удивительно!» Смага внезапно переступил с ноги на ногу, будто помялся. «Не совсем!» — признался он. «Отбились на привале в Вороньем лесу десяток текри, по дури своей. Вроде как учуяли аглоеды свежатину, ну и отправились добывать. Что они там учинили, про то и сам Чернобог не ведает. Да только всполошили местных лесожителей. Те позвали лешего, ну и... Я приказал дурачье не выручать, иначе остальной отряд увяз бы в драке». «Правильно сделал». «Десяток текрей — не беда», — скривился Огнегор. «Ты хорошо поработал, мой друг. Главное, в срок подоспел. Пойдем, покажу, над чем сейчас работаю». Бугристая долина была огромна и необычна. Ее пологое и слегка холмистое ложе раскинулось прямо под южными склонами бугры горы и тянулось с запада на восток, упираясь в сужающееся каменистое ущелье и гряду каменных стен, отрезающих ее от Аргуновской долины и ретивого леса. Попасть в долину можно было только с восточной стороны, по нешироким дорогам, обводящим бугру гору с двух сторон. Обе тропы начинались от тщательно охраняемых восточных врат, ущелья, ведущего прямиком ко входу в громовые палаты. Как появилась в этой части Соколиных гор эта причудливая впадина, названная Бугристой долиной? Какие силы так рассекли, обрушили да вытоптали серые скалы, неизвестно. Огнегор о таком особо не задумывался, потому как, на его взгляд, главное, что место было превосходное. Стекающие со склонов высоких гор ручьи и речушки обеспечивали долину водой, а окружающие со всех сторон скалы, поросшие чахлыми деревьями, редким колючим кустарником да неопрятными клочками пожухшей травы, надежно скрывали от чужих взоров. Отличное место, чтобы разместить большую рать. Предусмотрительный чародей, памятуя, что войско он будет собирать разношерстное и буйное, заранее разделил долину на части, наказав своим колдунам обеспечить защиту каждой области, чтоб одна часть войска не могла пройти к другой. Так худо оказались в юго-восточной части долины, рядом с бедаками, которым выделили пологие горные склоны, поросшие хвойным леском. В южной части, ближе к перевалу, Огнегор собирался держать Змеевичей, которых обещал прислать Змей Горыныч. А в самой дальней, западной части он чуть позже разместит нежить. Там много пещер, где могут скрываться от солнца низшие упыри, и там же, в ущелье, неутомимым мертвякам предстоит расчистить проход в ретивый лес. Огнегор медленно вышагивал по настилам у края лагеря худов, стараясь не соскользнуть в грязищу, что окружало доски. Собираясь в долину, он знал, куда идет, а потому предусмотрительно надел короткий кафтан и высокие сапоги, но слишком уж пачкаться все же не хотел. Бороду же, предмет своей особой гордости, и вовсе заправил за пояс. Сейчас колдун со смагой направлялись к большой, недавно расчищенной и уже огороженной высоким частоколом площадке, расположенной на плоской вершине холма, недалеко от лагеря худов. Там вовсю кипели работы, и над частоколом клубились облака пыли. Исчерченные рунами обережные камни, поставленные у широких ворот, предупреждающе полыхнули. Но Огнегор лишь шевельнул пальцем, и безмолвные стражи немедленно угасли, освободив повелителю проход. Возведение рамы для волшебных врат хозяин громовых палат доверил одному из младших колдунов шабаша по имени Кулдан. Этот не слишком сильный, зато расторопный и умелый чернокнижник прибился к шабашу года три назад. Особо не высовывался и не докучал, а все порученные ему задания выполнял быстро и как велено. То, что нужно для такого одновременно простого и сложного задания. Полуголые работники, крепкие и сильные, взятые из Огнегорова полона, трудились, не покладая рук, под надзором рослых и толстых анчепырей. Бедаки, которым жаркое солнце было нипочем, вальяжно расхаживали по площадке и щедро раздавали удары плетьми зазевавшимся, обессилевшим или ленивым рабам. Кулдан же сидел в кресле, скрытой тенью навеса, и изучал разложенные перед ним свитки с чертежами. Завидев вошедших, он немедленно вскочил, но Огнегор лишь махнул рукой, мол, «Сиди, сами разберемся». Разговаривать с младшим колдуном ему не хотелось. Дело делает, и ладно. «Вам есть чем гордиться», — заметил смага, разглядывая строящиеся врата. Широкие и пологие ступени вели к длинному постаменту, с двух сторон которого уже возводились из каменных блоков две массивные и высокие стойки колонны. Скоро они сойдутся вверху и будут и в самом деле напоминать воротную раму. «Это лишь первый шаг», — бросил хозяин громовых палат. «Оболочка, которая позволит удерживать врата на месте. Самое сложное начнется, когда основа будет возведена. Немало времени у меня ушло, чтобы найти способ. Но нашел. Каким образом? С любопытством поинтересовался еретник. Как это обычно и бывает, друг мой, усмехнулся Огнегор. Хочешь чего-то добиться? Готовься чем-то жертвовать. Так я и поступил, и нашел решение. С помощью жертв. Многих и многих. Ключ к разгадке обнаружился, как всегда, в крови. А точнее, в крови и страданиях. Когда закончат постройку колонн, будем пробовать открыть врата, и если получится, то навсегда изменим этот мир. Вы правы, повелитель. Мало кому удавалось создать подобное в Белосветье, произнес Смага, который прекрасно знал об озабоченности Огнегора волшебными перемещениями. Замечание несколько покоробило колдуна. Апир определенно намекал на гигантские врата Кощея в проклятых землях, что стоят там уже сотню лет. Никто в Белосветье так и не смог ни открыть подобные, ни закрыть имеющиеся. «У Кощея было больше возможностей и средств», — сухо произнес Огнегор, с раздражением поймав себя на мысли, что он сейчас будто оправдывается. «Я могу использовать только то, что есть в моем распоряжении. Мои врата, хоть и не будут столь огромны, смогут свободно пропускать по три худо в ряд. Это более чем достаточно для переброски отрядов». Смага учтиво поклонился, признавая правоту хозяина, но Огнегор стремительно терял интерес к разговору. «Ладно. Не на что тут больше смотреть». Холодно буркнул он, направляясь к выходу. На обратном пути они услышали громкие крики и визг, определенно доносящиеся из лагеря худов. Затем впереди появилась разъяренная Неяда, которая шла им навстречу по проложенным мосткам, отряхиваясь и что-то зло бормоча под нос. Взобравшись на пригорок и завидев хозяина, ведьма поправила волосы и выпрямилась, сделав вид, что ничего не произошло. Но что-то определенно ее взъярило. Темные глаза, казалось, метали молнии, грудь высоко вздымалась под тонким шелком зеленого платья. «В чем дело?» Сходу потребовал объяснений Огнегор, скрывая за суровостью вопроса радость от того, что помощница наконец-то вернулась. Неяда подняла брови, будто не понимая, о чем спрашивает хозяин, но позади нее все еще звучал хрюкающий визг, словно свинью резали, и она, на мгновение обернувшись, решила-таки ответить. «А это...» «Проучила брыдлого мужлана, господин!» Брыдлый, противный, гадкий, вонючий. «Один из стекрей решил позубоскалить, когда я проходила мимо». «Неужели?» — хмуро спросил колдун. «И что же этот неотесанный мужлан сказал?» Неяда поморщилась, словно от зубной боли. «Глупость и пошлость, как и водится у похотливых скотов. Мол, эх, красотка, ножка у тебя хорошая, гладенькая, жирненькая, сочная, так бы и съел. А сам слюнями весь и зашел, да еще скалится. Ну, я его и поджарила. Причиндалами своими только и умеют думать, твари поганые». Огнегор невольно скосил взгляд на высокий разрез, наглядно демонстрирующий красоту неядиной ножки. Ему стоило больших трудов сдержаться от смеха. Незадачливый текря думал не причиндалами, а желудком. Некоторые из них время от времени баловались человечиной, и глупый вояка не вовремя ляпнул о своем желании как следует полакомиться нежным женским мяском. Увы, сильной и независимой Неяде всюду чудится посягательство на ее женскую честь и драгоценную плоть, а потому выводы она сделала неверные. Впрочем, разуверять помощницу Огнегор не стал. Пусть тешится своим крутым нравом и считает, что все сделала правильно. Смага, все это время стоявший бездвижно и с каменным лицом, поклонился и обратился к Огнегору. «Позволите уйти, повелитель? В палатах ждут неотложные дела?» «Конечно, ступай», — милостиво разрешил колдун, а когда еретник достаточно удалился, тут же перешел к делу. «Ну что, узнала?» «Да, господин. Все прознала, выведала, как вы и велели. У русичей и впрямь есть такой мастер, Змеда Шестипалый. Говорят, искусник превеликий. Русичи, которых мои ведьмочки одурманили, прям песни про него слагали. Все никак нахвалить не могли. Называли главным. Только вот добраться до него, как вы и предупреждали, нелегко. Держат его в железных мастерских, куда никому ходу нет, и проходы сторожат даже богатыри. Похоже, с тех пор, что вы там бывали, охрану еще усилили. Не иначе важное для Великограда место. — И на старуху бывает проруха, — заметил Огнегор. — Не бывает недоступных мест, бывают круглые дураки. — Ваша правда, повелитель, — тонко улыбнулась Неяда. — Выведали мы один способ, как в железные мастерские проникнуть, и сделать это под силу только такому искусному чародею, как вы. Неяда грациозно присела и, подняв валявшуюся рядом палочку, принялась чертить на земле. «Вот это южные отроги железных гор, а вот здесь...» Она ткнула палкой. «Расположены подземные железные мастерские. Их распознать можно по дыму, что день и ночь над горами вьется. Но мастерам иногда необходим отдых. Не век же им в подземельях сидеть, каменной пылью да железной окалиной дышать. Знаете ведь, какие русичи добросердечные, все о своих заботятся. Семейных мастеров отпускают домой на нужный им срок, а иные по окрестным городам расхаживают, развлекаются как могут. Но не Змеёда. Он, говорят, железных гор не покидает». Огнегор нетерпеливо кашлянул, и догадливая Неяда поняла все правильно, заговорила быстрее. «Есть у них прямо в горах потаенное заповедное место. Ход туда прямо из железных мастерских ведет. Это небольшая долина, похожая на огромный и глубокий колодец, а на дне обустроено место для отдыха умельцев. В общем, туда мастера и ходят, когда хотят недолго передохнуть». Они там пьют, едят, веселятся. Красота там, говорят, невиданная. Водопад, озерко небольшое, деревья чудесные, фрукты заморские, цветочки, кустики, скамеечки. Все обустроено как надо. Да только нет там никакой охраны. Ведь туда извне только сверху и можно добраться. Вот выйдут они пить-гулять. Тут и надо сверху налететь, ухватить этого змеду. И дело с концом... Неяда выпрямилась, отбросив палку. «Одна лишь загвоздка», — нехотя произнесла она. «Не смогла я разузнать, как этот Змеда выглядит. Судя по прозвищу, он шестипалый, но...» «Забудь», — прервал ее Огнегор. «Змей мне подробно его описал. Он приметный, не обознаюсь. Что ж...» «Недурные вести сегодня. Это славно. Значит, завтра в дорогу. Перед отправлением дам тебе карту. Укажешь мне точно, где это место. Остальное сделаю сам». Глядя на довольную собой ведьму, Огнегор решил напомнить ей о незавершенном деле. «Что у нас с наемницей? Слышно о ней что?» Неяда слегка замялась. И это не ускользнуло от взгляда хозяина громовых палат. Впрочем, она быстро взяла себя в руки. «Лукавить не буду», — вздернула подбородок ведьма. «От нее давно не было вестей. Знаю лишь, что она обнаружила место расположения гробницы Всемысла и что сейчас отправилась на север. Полагаю, она свяжется со мной, когда добудет искомое, Ждать осталось недолго. Недолго? Она уже почти половину года по Руси носится, и все без толку. Раздраженно пробормотал Огнегор. Не яда могла бы напомнить колдуну, что ему-то самому, как он ни старался, так и не удалось выяснить, где волхвы закопали все мысла. Это явственно читалось сейчас на ее лице, и Огнегор почувствовал поднимающееся внутри раздражение. Именно потому, что подобный упрек был уместен. Отчаявшись найти проклятую усыпальницу, он согласился на предложение ведьмы нанять предметницу, слава о которой гремела по всей Славии. К счастью, Неяда была умна и тактична. Она лишь склонила голову, стрельнув глазами. «Уверена, что она справится?» Стараясь унять гнев, спросил Огнегор. «Я много расспрашивала о ней», — насупилась Неяда. «При том, что она обычный человек, среди чародеев она известна как лучший добытчик зачарованных предметов и древностей. А это дорогого стоит, вы же знаете. Среди нашей братьев подобную славу снискать непросто. Я, конечно, головой не поручусь...» «Поручишься», — отрезал Огнегор. «Именно головой ты за нее и поручишься. Время поджимает. Если к сроку она не добудет нужную вещь, задуманное мной может пойти прахом. Я очень многим рискую, доверившись тебе и твоей наемнице». Неяда поджала губы, однако нашла в себе силы достаточно твердо ответить. «Хорошо, господин. Ручаюсь головой. Варвара справится». «Надеюсь», — мрачно произнес колдун, отворачиваясь и направляясь к Бугре-горе.